Мы прилетели в деревню и, покинув переход на окраине, чтобы в глаза не бросалось, направились по единственной улочке к дому, на который указала Марушка. Аккуратный дом был выкрашен голубой краской. Разные наличники сияли на солнце белизной. Сквозь накрахмаленные шторки выглядывала огненно-красная герань. Постучав в дверь и получив разрешение войти, мы с Георгом очутились в просторной комнате, являвшейся кухней и столовой одновременно. Красивая женщина средних лет накрывала на стол, а ее супруг читал вслух газету. «Проходите, проходите!» — радушно пригласили нас. Мужчина убрал газету в сторону и спросил. «Чем можем помочь?» Марушка вчера вечером домой прибегла и сообщила, что хозяйка померла. «И вы Гудвином интересуетесь? Что-то случилось?» Странно, заметил Георг, предлагая мне сесть, а потом расположился рядом. «А как она дом покидала? Там же одна леди все замки позакрывала и ключи при себе держала. Да она через форточку вылезла и домой прибежала. Напугалась она какой-то леди Айрис, вот и захотела с нами поделиться», пояснил мужчина, и Георг, кивнув, продолжил. «А что вы можете рассказать о Гудвине? Может, семья была? Дети? Внуки?» «Да нет, какая там семья, что вы?» — замахал руками мужчина. «Гудвин — одиночка, каких поискать еще нужно. Мы с ним познакомились 20 лет назад, когда сюда приехали жить. Моей супруге показана тишина, свежий воздух и размеренный образ жизни. Только обустроились на месте, и он постучал в дверь. Хороший он, но...» — мужчина развел руками. «Закрытый какой-то. Обсудить новости в империи, урожай в поле, да о цветах поговорить. Это он всегда пожалуйста, а как о себе, так молчок». Они беседовали, а я пила чай и незаметно оглядывала комнату, где мы находились. Мебель простая, добрая и потому совсем не дешевая. Красивый фаянсовый сервиз и изумительной красоты льняная скатерть на столе. Видимо, хозяйка была мастерицей-вышивальщицей. Настоящее беспокойство я ощутила, рассматривая развешанные на стене вышитые портреты. На одном из них я обнаружила юную девушку. Она чем-то походила на Марушку. Но это была не она, и самое главное, я ее видела в столице. «Вас портреты заинтересовали?» — полюбопытствовала хозяйка. И что-то такое было в ее голосе, что я сказала: «Техника вышивания. Я смотрю, у вас стежок такой меленький, аккуратный, почти как бисерный. Вот и любуюсь кропотливой работой. Нас в академии вышивать научили, но такое я вижу впервые». «Это многолетний опыт», — ответила она мне со спокойной улыбкой. Георг, придерживая меня за руку, поблагодарил хозяев, и мы, попрощавшись, покинули дом. А я еще долго восхищалась настолько ювелирной работой мастерицы и все добавляла, что на лица даже не смотрела, настолько была заворожена стежками. «Что ты обнаружила?» — это были первые слова Георга, когда мы покинули переход и поднялись на крыльцо. «Первое — привидение. Второе — это обеспеченная семья, и сразу вопрос: а зачем в таком случае отправлять дочь в услужение? Третье. Там среди вышивок портрет, и я видела девушку, изображенную на нем. Правда, в более взрослом возрасте», — ответила я и уточнила. «А ты? Что ты выяснил?» «Со всем сказанным согласен. Более того, я знаю, кем было привидение при жизни, и потому предпочел бы сегодня покинуть это имение, пока семейная пара не поняла, что произошло на самом деле. Пойдем в дом. Мне кажется, там что-то произошло». Не выпуская моей руки, Георг повел меня за собой. Глухие рыдания мы услышали сразу, стоило нам только войти в дом. Пахло успокаивающими каплями, нюхательной солью и еще какими-то лекарствами. «В библиотеку», — произнес Георг, и мы поспешили туда. Что-то подобное я подозревал. В распахнутую дверь мы увидели Валерии. Она свернулась в кресле в комочек и рыдала, не переставая, держа у носа пузырек с солью. В соседнем лежала леди Винтерс. Она была без сознания, и около нее хлопотала Видана. А на роскошном кресле лорда Мореля, раскрытом в виде кровати вечным сном, спала леди Рудбекия Фейн. На губах застыла счастливая улыбка. Рядом с ней сидел лорд Трибоний, и вот он положил свою большую ладонь ей на лоб и осторожно закрыл мертвые глаза. «Мама, леди возвратилась в имение, чтобы попрощаться и уйти в окружение тех, кого она любила?» — негромко произнес Георг, снова взяв меня за руку. «Да, ты все верно понял, сын. Леди знала, что ей осталось совсем немного, и, может быть, не случись всей той истории, что мы расследовали, ушла бы среди других людей. Но что произошло, то произошло. Ну вот и леди Шарлотта пришла в себя. Голова кружится. Слабость?» «Все в порядке, Видана», — прошептала леди Винтерс и, повернув голову в сторону леди Фейн. «Извини, что не сдержались. Тогда, 20 лет назад, я была спокойна, а сегодня из-под меня будто землю выдернули. Вы позволите нам увести Рудбекию с собой? Только домовину выделите, чтобы было в чем переход занести. Мы сейчас все подготовим, и можно будет отправляться. Шарлотта, вы хотели о чем-то поговорить? Или сейчас это не актуально?» «Горе горем, но разговор должен состояться. Мы можем перейти в другую комнату, чтобы не беспокоить Рудбекию», — попросила она, и леди Тримиер, оставив распоряжение, увела Шарлотту в комнату, где совсем недавно лежала принцесса дракона. А в библиотеке появились Бильермо Блурт и Сакс. Они принесли гроб, а следом Аксель и Атан с пакетом, откуда достали покрывало. «Ставьте здесь», — распорядился оборотень, показывая место. «Мы только положим и укроем покрывалами. Все остальное сделают в дальнем королевстве. Сообщение отправлено, ответ получен. Леди Фейн похоронят в склепе Гринвич-Холла. Лорд Ардер Морель принес большую чашку травяного чая и, подавая его леди Валери, попросил: «Выпейте, вам нужны силы. Когда боль схлынет, то вы поймете, что все к лучшему». «Я знаю», — Валери взяла чашку, — «спасибо за поддержку. И я смогу приносить для мамы цветы», — смахивая слезы, прошептала она. «Как я боялась этой поездки, кто бы только знал! А когда вернется Шарлотта?» Лорд Морель не успел ответить, потому что в библиотеку вошла леди Винтерс и Видана. «Валери, я уже здесь, и мы должны улетать. Нас ждут. Давай попрощаемся, поблагодарим леди Тримиер, ее коллег и друзей за то, что мы возвращаемся домой живыми и невредимыми. И с нами Рудбекия». «Да, это так». Валери поднялась и, допив чай, поставила чашку на стол. «Всем спасибо. Будете в наших краях, милости просим». И вновь переход открылся в библиотеке. Пас рукой, и Шарлотта подняла домовину и отправила ее внутрь. Зашла следом и подала руку Валери. Та еле держалась на ногах от усталости и потрясения. Прощальный взмах рукой, и портал закрылся, унося их в дальнее королевство. Адепты собрали всю посуду и наперегонки помчались в сторону кухни. Кресло лорда Мореля исчезло с глаз долой. Невидимые руки подметали и мыли пол, расставляя стулья, и через несколько минут никто бы и не поверил, что со вчерашнего вечера здесь заседала большая компания, решала вопросы и пила чай. Все следы нашего пребывания исчезли, после чего леди Тримиер показала всем на дверь, и мы отправились собирать свои вещи, а затем собрались в гостиной. «Так все убрано», — уточнил лорд-оборотень у нас, после чего приказал: «Аксель Арганди, Атан Блэкредсон и Сакс Легур, вы возвращаетесь на заставу. Открывайте переход». Все названные отсалютовали лорду Трибонию и исчезли в портале, а оборотень развернулся к нам. За столом оставались Видана, я, Георг, лорды Морель и Блурт. «Леди Тримиер, я думаю, что и нам пора честь знать. Отправляемся в столицу», — предложил оборотень. «Гильермо, вы хотите что-то сказать?» «Я просто хотел вас всех поблагодарить», — пояснил лорд. «Вы спасли состояние моей тетушки, и оно не утекло неизвестно в какие руки. Про спасенные жизни я и говорить не могу. В голове не укладывается эта жуткая история. Сколько могло погибнуть и воинов на заставе, и здесь, в имении? И хочу знать, сколько я вам должен». «Счет мы вам пришлем», — пообещал лорд-оборотень, «и скоро вновь навестим, чтобы полностью закрыть еще одно дело. Буду счастлив вас видеть. Скажу более, если я буду в отъезде, что бывает довольно часто, Хлоя всегда откроет дверь и накормит. Да, еще нужно домоправительницу найти, что в нашей глуши проблематично», — задумчиво сказал лорд. Может, у вас есть кандидатура, желающая спрятаться в глуши и спокойно жить здесь, не опасаясь никого?» «Хорошо, заказ принят», — улыбнулся Трибоний. «Дорогие мои, я открываю переход, а то кто-то уже спит с открытыми глазами. Всего доброго, лорд Блурт, и до встречи!» Из дневника «Привидение». Моей родной хозяюшке не было всего двое суток, но в доме царило напряжение. Арман был готов сорваться в любой момент и улететь туда, куда мне запретили отправляться вместе с Виданой. Лорд Тримьер не спал все это время, читая по ночам поступающие сведения. Как я понял, в той усадьбе служит мой древний собрат, и он каждый час отчитывался перед лордом. Георг, несмотря на то, что потребовали удалить представителей детективного агентства, а именно мужчин, домой не вернулся. Ему проще. Совой перекинулся и сиди где-нибудь в коридоре в темноте, да слушай все. Я смотрел, как сжимаются кулаки у лорда после очередного донесения, как темнеет его лицо, а потом он шагами меряет свою комнату. Странники — самые непредсказуемые маги. А если их в семье двое? Маленький Ольгерт исчез в первый же день из моего поля зрения, а когда я его обнаружил играющим в боевых магов в библиотеке, то заметил, что пропал его любимец Зигфрид. Он сам заговорил игрушку, и даже я, привидение, ощущал силу охранной энергии, волнами расходящимися от него. И вот она исчезла. Боюсь даже представить, где она сейчас. Неужели этот мелкий побывал в дальнем имении? Гвендолин вместе с леди Ребеккой лечит старичка. Его доставил лорд-оборотень и велел беречь странника пуще всего. А когда старичок попросил пригласить в замок двух лордов, то всем стало ясно. Хулиган Калея, видящая меня еще с пеленок, нашла архивариуса рода. Ура! Они возвратились. Моя хозяюшка спит в своей спальне. Эдвард отправил всех по кроватям и стережет ее сон, пока не возвратился лорд. На столе лежат свитки, и в них записана такая жуткая история, что меня пробирает дрожь и наворачиваются слезы на глазах. Но я всегда был сентиментальным, а вот Видана будет ее расследовать. Я слышу стремительные шаги и убираю свои записи, возвращаю перо в чернильницу и покидаю спальню. Сейчас в ней появится лорд Тримьер.